Коля Зимосадов сидит насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен. Хотите такую жизнь, а? Одно слово, и все будет по-вашему. Они молчат. Хотите? Не хотим, говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу. А ты за всех не отвечай, говорит Саша Обножкин. Хотите? Лучше, чтоб полегче, улыбается Маша Калашкина. Подвел ты меня, Обножкин. Полегче не будет, говорю я. Они молчат. Бунт? Пусть кол домой собственный, говорит Шура Евсиков. Мне чужие четверки не нужны. А, вот оно. Зимосадов? А мне тоже не нужны. А ты, Обножкин? А чего я? Нагорит вам потом, говорит мне Маша Калашкина. Вам Шулейкин даст. Не твоя забота, говорит ей Саша Обножкин. Выставлять колы в журнал, спрашиваю я. Они молчат. Выставлять? Они молчат. Выставлять или нет? Ставьте, говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу. Кто за? Они поднимают руки. Ну вот теперь и начнется. Зачем мне это? Друг мой, за то ли ты взялся? А в монастыре бывал Толстой. Забыл ты об этом? Забыл. Хватал бы ниточку за неверный ее конец. Потомки спасибо сказали бы. Не тем вы занимаетесь, мягко говорит мне в учительской Шулейкин. Возбудили детей. Детей, смеюсь я. Теперь наши позиции стали хоть определеннее. Теперь легче. Вот я, а вот он. Главное теперь это не нарваться, не раскричаться, не устроить истерику. Детей, смеюсь я. Вы еще очень неопытны, мягко говорит он. Можете споткнуться. Я улавливаю легкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару будущий дождь. Они не так безграмотны, как вам кажется, говорит Шулейкин. Вы мне угрожаете? Вот видите, как вы поняли товарищеский совет, качает он головой. Вот видите. А может быть и в самом деле, говорит Клара Ивановна, начать с колов? Ну пусть уж. Он останавливает ее едва заметным движением руки, и она послушно смолкает. «Послушайте, Михаил Андреевич, — говорю я Шулейкину, — вы что, боитесь меня? Или я ваши планы нарушил, а?» «Я ничего не боюсь, — говорит он. А чего вас бояться? — говорит Маракушев Николай Терентьевич вызывающе, а сам смотрит на Шулейкина, словно ждет его распоряжений. Я резко поворачиваюсь к нему. «А вы еще откуда взялись?» — говорю я ему очень обидно. Но он не обижается. Только бы не сорваться. Пусть знают. Еще бы мне широко улыбнуться, помахать им рукой и выйти. Не могу. «Вы не вмешивайтесь», — говорит Маракушеву Шулейкин. «Они уже между собой воюют. Ладно, у меня тоже свои соображения на сей счет».